Глава 16. Маленький аэропорт на севере Лондона принимал частные самолеты империи. Щедрый святой Джон позволял некоторым влиятельным лицам использовать его, но при полнейшей секретности. Будет чем пополнить его гигантскую адресную книжку. Территория была надежно огорожена и недоступна для любознательных и для злоумышленников. На дорожке, ведущей к летной полосе, три контрольных пункта, где контроль осуществляет вышедшие на пенсию военные, очень щепетильные. Даже машина Марка была просканирована от руля до багажника. Пилоты, стюардессы и персонал на земле получали хорошую зарплату, при условии, что в любой момент будут в распоряжении шефа. В обмен на хорошее жалование каждый обязан был уважать правила игры, установленные святым Джоном, который рассчитывал в этом деле на Джосса, своего менеджера, бывшего служащего королевских военно-воздушных сил. Механик с огромным стажем работы и паршивый от природы, он травил всех лодырей. Командно-диспетчерский пункт высшего класса в стиле старинного замка с 10 комнатами, достойными отеля люкс, скрытый бассейн с подогревом, фитнес-зал, сауна, хамам, изысканный ресторан. Империя заботилась о своих путешествующих гостях. Примечание: хамам — название общественных бань в некоторых странах Востока. Конец примечания. Марк припарковался в зарезервированном месте возле Роллс-Ройса отца. Он приехал на 2 часа раньше самолета, прибывающего из Нью-Йорка, и был жутко голоден. «Как денек?» — спросил Джосс. «Бывало и лучше. Немного виски? Так как распорядок дня у меня сегодня нарушен, я бы хотел что-то более существенное. Как вам паштет из кабана, кролик со сморчками, сырная тарелка и лимонное суфле?» «Бывало и хуже. Я вас оставлю, у меня дела по работе». Марк налил себе немного виски и прекрасного бургундского. Он не сядет за руль, чтобы отвезти отца в их особняк в Лондоне. Их отвезет постоянный водитель Роллс-Ройса. У сына был план, на этот раз он сам будет заниматься организацией своего дня рождения и подготовит для отца хорошенький сюрприз. Пирушка возле пирамиды фараона Пепи II в Саккаре на севере Каира посреди пустыни. Почему Пепи II? Потому что он наследовал трон в 6-летнем возрасте и оставался на нем до своей смерти в 100 лет. Самый длинный период правления в истории, непобедимый рекорд. Это то, чего Марк желал своему отцу. Ужин в одиночестве, отключенный телефон, вкусные деликатесы. И совсем скоро он обнимет этого удивительного человека, которого, казалось, не сломает ни один удар судьбы. 100 раз святого Джона пытались уничтожить, и 100 раз ничего не получалось. И возраст отнюдь не делал его слабее. Напротив, возраст дарил ему неоценимый подарок — опыт. Опыт позволял ему принимать решения быстро, не тратя времени на пустые размышления. Изучая стратегию святого Джона и его манеру руководить, походящую на искусство мастера игры в шахматы, Марк многому научился. Спокойствие продлилось недолго. 2 мужчин приблизились к его столику. Американец и китаец, прибывшие в Лондон для разговора о графене. Бандиты, что один, что второй, и решающие пешки на шахматной доске инвестиций. «Надеюсь, мы вам не помешаем?» — спросил американец, усаживаясь. Китаец последовал его примеру. «В каком-нибудь фильме ужасов первый мог бы играть роль Аль Капоне, а второй — Мао». Официант поторопился принести 3 бокала коньяка. «Мы уверены, что вам удастся уладить все проблемы в Европе», — глубокомысленно заявил американец. «Какая-нибудь шавка из высокопоставленных чиновников точно не сможет связать нам руки». «Конечно нет», — подтвердил Марк. Китаец слегка ухмыльнулся. «Наши друзья из Пекина вас очень ценят», — сообщил американец. «Мы тоже считаем вас исключительным профессионалом. Не разочаровывайте нас. Спокойной ночи». И 2 мужчин отошли. Марк хорошо знал этих парней. Американец был главным мировым шантажистом в области сырья, а китаец — член руководства партии, специализировался на покупке земель в Африке. Они давно сотрудничали с империей, и святой Джон считал их достойными доверия. У тех, кто стремился их вытеснить, наблюдалась скандальная тенденция к суициду. Как правило, даже весьма строгие в плане моральных принципов люди соглашались на их предложение, если речь шла об определенной сумме. 22 часа. Самолет святого Джона вот-вот должен приземлиться. Как всегда, Марк не будет умалчивать о трудностях, с которыми он сталкивался в наиболее сложных своих проектах. И, как всегда, святой Джон найдет выход. Он не довольствовался приспособлением к ситуации. Он изменял реальность, подобно игроку в шахматы, изменяющему положение фигур на доске. 22 часа 30 минут. Небольшое опоздание, довольно непривычное. С помощью своих многофункциональных часов Марк проанализировал погодные условия на пути следования самолета. Ничего ужасающего, но несколько серьезных помех. Пилоты Святого Джона были первоклассными техниками, способными найти решение в любой ситуации. 23 часа. Дело становилось странным. Марк поспешил в командно-диспетчерский пункт, где наверняка ему сообщат новости или дадут объяснения. Джосс и его команда неотрывно смотрели на экраны. Один из них лихорадочно что-то печатал. Что происходит? Джосс позеленел. Мы его потеряли, Марк.